всем саванне. Древесный образ жизни ведут некоторые мелкие хищники, главным образом генетты. До леса доходит и живет кот. Почти все крупные лесные млекопитающие охотятся и передвигаются в поисках корма ночью. И поэтому тропический лес, в отличие от саванны, днем кажется пустым. Горы. В горах нас встречает последовательный ряд вертикальных поясов, занятых закономерно сменяющимися с высотой растительными формациями. Горы — весьма своеобразная среда жизни, и это требует специального рассмотрения. При подъеме от уровня моря температура постепенно понижается. Высоко в горах температура ниже, чем в горных долинах, а там, в свою очередь, холоднее, чем на равнине. Самые высокие вершины покрыты снегом и льдом. Невальная зона, зона вечного снега и льда, служит верхним пределом распространения растений. Высота этой границы зависит от географического положения горного массива и экспозиции склона. В горах под экватором она начинается выше 4800 метров. В Татрах располагается на высоте около 2400 метров. Хотя на крутых склонах татранских вершин снег не лежит, просто не удерживается. На севере, под 74 градусом северной широты, снеговая линия лежит уже на высоте всего 260 метров над уровнем моря, а около 80 градуса на нулевой высоте. Если мысленно перенести высоту 4800 метров на географическую широту 0 градусов, а высоту 0 метров на широту 80 градусов, то окажется, что в горах на каждые 60 метров высоты климат изменяется примерно так же, как на равнине при продвижении на 1 градус географической широты в сторону полюса. В горах существуют вертикально расположенные поясы, в известной мере соответствующие горизонтальным природным зонам земного шара. В Татрах нижний лесной пояс на высотах 700-1250 метров состоит из лиственных и смешанных лесов с участием бука, пихты, явора и рябины обыкновенной. Встречается немного и елей. Этот пояс соответствует зоне лиственных лесов умеренного климата. От 1250 до 1600 метров располагается верхний лесной пояс, почти исключительно состоящий из елей. Этот пояс соответствует тайге. Еще выше, на высотах 1600-1800 метров, произрастает горная сосна, образующая переходную зону. И, наконец, выше 1800 метров простирается горная луга, пояс альпийской растительности, доходящий до вечных снегов. Географическое расположение гор в разных природных зонах определяет специфику жизни высотных поясов. В Татрах и в Альпах хорошо выражены все четыре времени года, а зима длинная и суровая. В Андах или на Килиманджаро времен года нет, все время температура одинакова. Если где-нибудь в Альпах среднегодовая температура 10 градусов, то за этой цифрой скрываются зимние морозы в минус 30 градусов по Цельсию и летняя жара в плюс 30. Зимние морозы — это фактор, ограничивающий правило минимума рост многих растений, которые могли бы жить в горных условиях. Где-то на Килиманджаро среднегодовая температура также может быть равна 10 градусам, но диапазон колебаний реальных температур там невелик, от 5 до 15 градусов, а морозов нет совсем. В подобных условиях некоторые виды растений тропического климата могут подниматься высоко в горы, и нас не должно удивлять соседство пальм и сосен в горах тропического пояса. В горах в любом высотном поясе, в том числе и в поясе вечных снегов, длина светового дня одна и та же, соответствующая географической широте. Поэтому в этом отношении нельзя ожидать уж слишком близких аналогий с природными зонами на равнине, где такой важный биологический фактор – как длительность дня закономерно изменяется с широтой. Большое значение для жизни животных в горах